Но и это было не все. На оборотной стороне портсигара она обнаружила некое подобие карты. Сирия, Ливан, Ирак и та часть суши, которая теперь принадлежит Израилю. Но на карте никаких упоминаний об Израиле не было. Там фигурировала Палестина, а самый низ карты занимала Саудовская Аравия. Страны отделялись друг от друга весьма условными, прочерченными пунктиром границами. Реки Тигр и Евфрат представляли собой змеящиеся и довольно тонкие сплошные линии. Двумя сплошными было выделено Средиземное море, а линии потолще, идущие через карту и образующие некое подобие треугольника, показались Дарлинг чем-то похожими на маршрут. Маршрут экспедиции или каравана с точками, которые делили прямые на почти равные отрезки. Все точки были подписаны одной из трех букв, либо Т, либо H, либо К, и каждой полагалось число. Так Дарлинг обнаружила Т1, H5, К3. Ощелкнув тугой застежкой, наткнулась еще на три буквы GSA. В отличие от таинственных первых, выгравированных в левом верхнем углу под крышкой, все было понятно. Они представляли собой инициалы самого первого владельца чудо-портсигара. Мистическим образом они совпали с инициалами Джин, а последнюю букву, ошеломленная Дарлинг, тут же приспособила под определение «восхитительное» могло быть одним из них, или «изумительное», или «удивительное», или вообще «долгое» и вполне самостоятельное «эй», как возглас восхищения. Курила ли Джин? Ответ положительный. А у некурящей Дарлинг даже на секунду закружилась голова от страстного желания обладать портсигаром. А уж чем его наполнить, она придумает потом. Оставались мелочи: уточнить у хитрована продавца точную стоимость портсигара и завершить, наконец, затянувшийся процесс купли-продажи. «Пожалуй, я прислушаюсь к вашему предложению и куплю этот портсигар». «Карты принимаете?» — поинтересовалась Дарлинг самым независимым тоном. «Только наличные». «Вот черт! У меня нет таких денег. Проблема?» «Да». «Погодите». Не выпуская портсигара из рук, Дарлинг двинулась к Костасу, безропотно ожидающему исхода мероприятия с покупкой. «Безропотно» — именно это слово сейчас больше всего подходило ее энергичному и вечно занятому шефу, чей день расписан по минутам. Любая самая незначительная задержка выводила его из себя. Тут, пожалуйста, стоит и не жужжит, и готов ждать хоть до второго пришествия рейса на Пномпень. Похоже, он вообще забыл, что существует этот Пномпень и дела с ним связанные. Скрутила бедолагу. «Ну что?» — спросил Костас, когда Дарлинг приблизилась. «Все в порядке. Пришлось, конечно, поднапрячься, но он ваш. За скромную сумму в 150 евро наличными вы можете получить его немедленно». «Вы чудо! Дарья!» Глаза Костаса влажно заблестели. «Не знаю, как вас благодарить, зато я знаю. И вы можете отблагодарить меня прямо сейчас». «Конечно. Что нужно сделать?» «Ну, одолжить мне немного денег. Карты здесь не принимают, как оказалось. А я вам сразу же верну всю сумму у ближайшего банкомата». «Даже не обсуждается. За всеми перипетиями, связанными с портсигаром и бенинским леопардом, Дарлинг совсем позабыла про куда-то подевавшиеся 20 минут, но на выходе из Малиба снова вспомнила о них. В тот самый момент, когда Костас, прижимая к груди сверток с драгоценной кошкой, мельком взглянул на часы. «Почти опаздываем. Промурыжил нас старый черт. Погодите, кто старый?» «Да хозяин. Но оно того стоило». «Разве?» От неожиданности Дарлинг замедлила шаг и едва не споткнулась. «Разве он старый?» «Мне так не показалось, напротив, довольно молодой. Вы шутите?» «Нисколько. Черные джинсы, черная рубаха, черный кожаный жилет. Мы говорим об одном и том же человеке?» «Черный кожаный жилет», — подумав, согласился Костас. «Других жилетов там не было». «У вас странные представления о мужском возрасте. У меня вообще странные представления о мужчинах». Развивать тему хозяина Малиба Дарлинг не решилась, иначе можно было влезть в такие дебри, из которых не выведут ни святая блаженная Августина, ни святой Каспар, покровитель путешественников. Даже не закрывая глаз, она могла легко представить фигурки святых. И часы, и любой из механизмов, и морские приборы. Привет от пьяной матросни. Таково было свойство памяти Дарлинг — запоминать всякую дребедень и потом мысленно воспроизводить ее во всех подробностях, даже то, что не успело проявиться при визуальном контакте, всплывало потом перед внутренним взором, как на фотографии. Вот чем изредка занималась память Дарлинг — проявкой снимков в темной фотолаборатории. И лишь снимок странного парня оказался безнадежно загубленным. Так что вступать в полемику с Костасом, не имея на руках никаких доказательств, не имеет смысла. Пусть его старый черт, так старый черт. Вместо этого Дарлинг снова начала обнюхивать выпавшие из ее сознания 20 минут. Вот куда они подевались? И что это за шутки со временем в берлинском районе Тиргартен? Что, если за то время, что они провели в Малиба, сменился день, сезон и целый век, а мама Лерка и Коко с Василисом безнадежно постарели или того хуже, и только за бороздящего океаны папочку Дарлинг была относительно спокойно. С папочкой не случится никакой беды. Никогда. О, где же ты, Пауло, брат мой? Отважный путешественник по времени. Может быть, ты все объяснишь. Но и без Пауло все было ясно. Ничего криминального, ничего сверхъестественного не произошло. Берлин оставался Берлином. Вильгельм Шавенерштрассе, не слишком широкой, тихой улочкой, усаженной деревьями, где старые островерхие дома соседствовали с более современными, без всяких архитектурных изысков, кирпичными коробками. Даже строительная выгородка наискосок от антикварной лавки оказалась на месте, и урна со смятой банкой Кока-Колы, лежащей поверх всего остального мусора. Банку Дарлинг уже имела счастье лицезреть перед тем, как зайти в Малиба, и новая встреча с ней успокоила окончательно. Все что угодно, но мусор в Берлине убирается регулярно, и никто не станет ждать день и целый сезон, и тем более век. «Возможно, он и старый черт», — сказала Костасу, мгновенно повеселевшая Дарлинг, «но он просил вам передать, чтобы вы были осторожны с этой штукой, с леопардом». «В каком смысле?» — удивился Костас. «В самом прямом. От этой вещи жди беды. Вот что он мне заявил. Дословно». Костас не ответил. Только улыбнулся. Он не проронил ни одного слова в такси, и лишь на подъезде к аэропорту, когда Дарлинг уже отчаялась вывести его хоть на какой-нибудь разговор, бросил, небрежно глядя в пространство перед собой: «Я фаталист, Дарья. Все случилось именно так, как случилось, как должно было случиться, и не без вашей помощи. Я сожалею. Не о чем сожалеть. Помните, я говорил вам, что новичкам всегда везет. Вот так и получилось. Я благодарен вам. Что же касается сказанного вами, не мной. Я просто попыталась донести до вас мысль, которую мне озвучили. Неважно. Не будет никакой беды. Потому что все беды, которые могли произойти, уже произошли. И впереди, как говорится, их ждала только радость», — не к месту сиронизировала Дарлинг. «Впереди их ждала только смерть», — парировал Костас, улыбнувшись. «Но, как вы сами понимаете, такого с нами не случится по определению. Лучше скажите, зачем вам портсигар? Вы же не курите. Или я ошибаюсь?» Костас так и не взял деньги за портсигар, хотя Дарлинг и пыталась всучить ему вытащенные из банкомата 160 евро. «Считайте это моим подарком. Небольшой премией за безупречную работу». «Мне нравится работать с вами», — сказал он. После недолгих препирательств Дарлинг отступила, заметив, что не стоит все же так баловать персонал, иначе он расслабится и потеряет хватку, а портсигар, так и быть, пойдет в зачет 8 марта. «Тогда уж лучше дня рождения», — внес небольшую поправку Костас. «Когда у вас день рождения?» «Он уже прошел, а следующий будет не скоро. Я, пожалуй, скажу, зачем мне понадобился портсигар. После того, как вы скажете, зачем вам кот, бенинский леопард. Это связано с каким-то воспоминанием, да? Похоже ли это на вторжение в личное пространство, которое так не любит Костас? Скорее всего, да. Но на правах победительницы и главного укротителя бронзовых леопардов Дарлинг имела право на такую вольность. Нет. Ни один мускул не дрогнул в лице Костаса. Ни с каким воспоминанием это не связано. Просто существуют бесполезные вещи, которыми очень хочется обладать. И чем бесполезнее вещь, тем неукротимее желание. Кстати, это не только к вещам относится. А еще к чему? Ко всему. Наверное, вы правы. Во всяком случае, это объясняет портсигар. Для некурящего человека он совершенно бесполезен. Но именно это я и почувствовала, когда взяла его в руки. Неукротимое желание. И что же вы будете делать? С неукротимым желанием? С портсигаром? Ну, есть масса вариантов. Объявлю его семейной реликвией с вековым стажем. Придумаю для него историю по забористе. И кому собираетесь рассказывать? Была бы история, а кому рассказать найдется. Все было не совсем так, как пыталась представить Дарлинг. Нет, насчет страстного желания обладать она не соврала. Но и не считала кусок восхитительного серебра абсолютно бесполезной для себя вещью. Совсем напротив, с тех пор, как они покинули Малиба, ее не оставляло ощущение чего-то экстраординарного, что вот-вот должно произойти, и портсигар сыграет в нем не самую последнюю роль. Собственно, об этом она и думала весь долгий, с двумя пересадками перелет из Берлина в Пномпень. Его условно можно было разделить на две части. и водораздел проходил где-то над океаном, где, возможно, именно сейчас проплывал папочка на своем сухогрузе. Первую часть рейса «Дарлинг» окрестила для себя романтической, вторую — сюрреалистической. В романтической части ей в голову лез самый настоящий бред, простительный, впрочем, для молодой незамужней девушки. Экстраординарная, которая вот-вот свалится ей на голову, несомненно, связана с мужчиной. И не просто с мужчиной, а с мужчиной ее жизни. Пусть он пока и носа не казал в персональную вселенную «Дарлинг», но где-то же он существует. Одна мысль об этом приятно холодит пальцы и корни волос. Мужчина ее жизни обязательно будет курящим. Иначе к чему портсигар? Мужчина ее жизни будет курить не банальные сигареты с фильтром. В портсигар их не впихнешь. И не сигары, как Костас. В портсигар их не впихнешь, тем более, и к тому же они вонючие. Он будет курить самокрутки. Или изысканные похитоски темно-шоколадного цвета. Момент судьбоносной встречи воображение выдать отказалось, и Дарлинг сосредоточилась на личности предполагаемого героя. Ему не больше 30-35. Тех, кому за 40, пусть выпасает Лерка. Он не обязательно красив, но очень умен, со слегка мрачноватым и даже парадоксальным чувством юмора. Он без запинки может произнести словосочетание «большой андронный коллайдер». И самое главное, знает, что это такое, как функционирует и как устроено изнутри. Он искренне считает, что за высокую идею можно и умереть. Он умеет управлять автомобилем, яхтой, стадом слонов, небольшим коллективом ленивых яппи, своими эмоциями и эмоциями других людей. Он много путешествует, но не вынужденно, как Дарлинг, а совершенно свободно. Он атеист. Дарлинг с молодых ногтей исповедует антиклерикализм, но в минуту релакса может обратиться к вечным буддистским ценностям. Вещи, которые ему необходимы, поместятся в среднего размера рюкзаке. В путешествиях он обходится свитером, курткой из кожи буйвола, шарфом, сочиненным из вьетнамского модельного коврика, старыми джинсами и низкими сапогами. Их голенища достаточно широки, чтобы впихнуть туда походный складной нож и культовый японский блокнот «Мидори». Ох уж этот «Мидори», голубая мечта «Дарлинг», съемные блоки, масса прозрачных кармашков, фирменная резинка, перетягивающая плоть «Мидори», фирменный хвост, на который можно насадить бусинки, камешки с дыркой и прочее. А кармашки? Кармашки так и ждут марок, монет, билетов на гениального юнца Кристиана Скотта, которому пророчат славу Майлза Дэвиса. В пару к «Мидори» можно приспособить плоскую жестяную коробку с картиной Гогена на крышке. Раньше в ней хранились плитки шоколада, а теперь хранятся 12 цветных карандашей и 2 простых, очень мягких, для путевых заметок и зарисовок. Коробку Дарлинг уже подготовила. Стоп-стоп. Она отвлеклась и думает о карандашах, а надо думать о мужчине своей жизни. Итак, сапоги. Сапоги он носит не всегда, только в путешествиях, а в свободное время он работает, иначе откуда возьмутся деньги на путешествия? Он может быть переговорщиком и финансовым гением, как Костас. Собственно, это один из возможных вариантов знакомства. Костас и мужчина ее жизни столкнутся нос к носу в переговорной на 60-м этаже какого-нибудь бизнес-центра. и мужчина ее жизни сделает Костаса, закатает в асфальт, изуродует, как бог черепаху, фигурально выражаясь, конечно. И это будет сигналом. «Посторонись, Костас! Пришли молодые львы!» Наверное, не стоит быть столь жестокой к Костасу. Костас прекрасный человек, немного странный, что удивительно для людей, делающих серьезный бизнес. И насчет его бизнеса у Дарлинг, несмотря на полгода работы, не сложилось цельного впечатления. Кто он на самом деле? Коко назвала его финансистом, что не совсем правда. Финансовый консультант очень высокого уровня и такого же уровня переговорщик, но как эти два совершенно разных вида деятельности могут сочетаться в одном человеке? Должно быть что-то третье, равно удаленное от первого и второго, и равно приближенное тоже. Он работает на правительство, участвует в играх больших компаний, готовит тайные сделки, суть которых известна лишь очень узкому кругу посвященных. Тогда как в его орбиту попала Дарлинг, девушка, пришедшая с улицы, с рекомендациями двух остолопов под мышкой? А вдруг девушка, пришедшая с улицы, окажется шпионом, пришедшим с холода? Задумывался ли Костас об этом? С другой стороны, от нее требуется немного. Организовывать и упорядочивать график Костаса и делать его поездки максимально комфортными. А список волшебных телефонов, которые есть у Дарлинг, это не список Форбса и не список Интерпола, а номера гостиниц, авиакомпаний, частных транспортных агентств. С этим справится любая подруга любых остолопов, если у нее есть хотя бы начатки мозга и памяти. И хоть немного развито чувство времени и ответственности. Костасу подошла бы должность серого кардинала. Вот. Или должность Эйнштейна, потому что весь огромный массив информации он держит в голове. И, видимо, голова Костаса намного больше, чем кажется на первый взгляд, если там нашлось место Хесусу Галиана с его иллюзиями и бронзовому бенинскому леопарду. И все же Костас прекрасный человек. В нем нет ничего, чтобы раздражало или вызывало отторжение, и он не заслуживает быть закатанным в асфальт. Он заслуживает молодого друга, с которым можно завоевать мир. Ну и Дарлинг окажется поблизости. И Костас познакомит их. Господи, какая только фигня окольными путями не проберется в голову на высоте 10 тысяч метров. Пересмешник Пауло, летающий намного ниже, разнес бы Дарлинг в пух и прах, да еще прислал бы ссылку на какой-нибудь высоколобый артхаус, чтобы Дарлинг путем несложных манипуляций вышла именно туда, куда ей надлежит выйти, к форуму озабоченных поисками мужа-идиоток. Прощай, самец, и здравствуй, грусть. Ага. По мере удаления от Европы романтическая многоактовка сменилась сюрреалистической, где мужчина ее жизни сгинул на просторах портсигарной карты, где-то между таинственными К2 и Т4, очевидно загрызенной бенинским леопардом. А к оставшейся без всякой моральной поддержки Дарлинг вернулась сосущая тоска. Правильно ли она поступила, выцарапав статуэтку у несговорчивого хозяина Малиба? И в какой момент он перестал быть несговорчивым, когда Дарлинг сказала: «Они уже встретились?» Тогда-то и стало понятно, что ничего не изменишь, и глупо пытаться предотвратить то, что предотвратить невозможно. Кажется, Коста сказал, что он фаталист. Если подумать, то с самого начала от истории пованивало фатализмом. Малиба не значилась в списках Дарлинг. Она запомнила адрес совершенно случайно и озвучила его, когда обиделась на Костаса. А если бы не обиделась? Цепочка причин и следствий все равно заканчивается на леопарде. В нем нет ничего ужасного. Его невозможно даже откупорить, как ящик Пандоры. Внушительная дырка в брюхе ничем не заткнута, и иррациональное зло, если и сидело там когда-то скрючившись, уже давно выбралось на волю, оставив после себя гибель какой-то женщины и странное, все время повторяющееся слово. Совершенно непонятно, была ли эта гибель в действительности, или ее никогда не существовало, как и женщины с раскинутыми руками. Или женщина не просто существовала, она существует. И то, что увидела Дарлинг, еще не произошло. Жаль, что она так и не увидела лица несчастной. Она ускользнула, как и лицо парня в кожаной жилетке, которого Костас обозвал старым чертом. Не может же Дарлинг теперь шарахаться от всех женщин, как шарахалась от котов, на поверку оказавшимися бенинскими леопардами. Не может же бежать ко всем женщинам, размахивая корабельным сигнальным флажком, впереди полоса тумана. Полоса тумана стоит как раз перед Дарлинг. И сколько ни подпрыгивай, как ни суши голову, все равно не увидишь, что в нем спрятано.